Три. Каждый его счет был равен секунде, потому что когда он доходил до 60 или в крайнем случае до 62, стрелка часов, висящих на столбе рядом с входом в метро, прыгала к следующему делению. Если через 5 минут ее не будет, он уйдет. И так она уже опаздывала на 10 минут. Не обязан же он стоять здесь на открытом месте, на самом ветру. Итак, милиционер, стоявший неподалеку от него, не то для охраны общественного порядка, не то для регулирования движения, хотя машины проходили стороной от этого моста, несколько раз подозрительно посмотрел на него. Он ждал, как они и условились, возле левой стены Большого театра, если стоять к нему лицом. Именно так она и объяснила ему, и ему даже показалось, что это место ей хорошо знакомо, и она уже не в первый раз назначает там деловые свидания. Почему-то он никогда раньше не замечал этой стены, без окон, с длинным навесом, опирающимся на железные колонны. Навес мог прикрыть от дождя, но от ветра он не защищал. И кроме того, все почему-то обходили стороной это место, так что, по существу, он стоял здесь один, выставленный на обозрение всей площади, как памятник с портфелем в руках и в пальто из джерси, которое он специально надел, чтобы иметь более импозантный вид. Хотя, с другой стороны, из-за этого она могла запросить больше денег. Лишь иногда возле навеса, не заходя под него, словно это место было запретным, с деловым видом и с портфелями в руках, по одному, а иногда по двое, проходили хорошо одетые мужчины. Не то командированные, проживающие в одной из центральных гостиниц, не то ответственные работники, опустившие по каким-то соображениям служебную машину. Но даже они не останавливались. К нему подошла пожилая чета иностранцев. Они спустились с лестницы главного входа. Протянув ему театральные билеты, они о чем-то стали спрашивать его. Он показал им на двери главного входа, но они отрицательно покачали головой. Он прочел на билетах: «Театр имени Станиславского и Немировича Данченко». «А, улица Пушкина!» – обрадовался он, показав рукой в сторону метро. «Пушкин-стрит!» – спохватился он. Кажется, они были французы, но он никак не мог вспомнить, как улица по-французски. Они радостно закивали головами, как будто они сами все это хорошо знали, но им важно было, чтобы кто-нибудь подтвердил им это. «Thank you!» – сказали они ему, снова закивав и улыбнувшись, как старому знакомому. «Пожалуйста», — сказал он им по-русски, потому что вдруг забыл, как это слово по-английски. Наверное, они были англичане. Они уныло побрели в сторону Пушкинской улицы, держа друг друга под руку, словно боясь потеряться, не торопясь, потому что до начала спектакля оставалось еще много времени. Ему почему-то показалось, что ноги этого англичанина или француза, были повязаны какими-то обмотками. Он напряженно всматривался в поток людей, выливавшийся из широко распахнутых, не закрывающихся дверей метро. Несколько раз он заходил за железную колонну, но она была очень тонкая и не могла скрыть его. Собственно, время, на которое они договорились, уже истекло, так что он имел полное право уйти. Каждую фигуру пожилой женщины он принимал за нее, и у него провалилось сердце. Он почти даже уже не помнил, как она выглядела, да и она тоже могла его забыть. Поэтому надо было оставаться на видном месте, и он снова выходил из-за укрытия. Утром, отложив все свои дела, потому что он все равно не мог ничем заниматься, а звонить слишком рано было неудобно, чтобы не разбудить ее. Утром, спустившись в вестибюль учреждения, где он работал, и выждав время, положенное, чтобы ей встать, и момент, когда в вестибюле никого не было, он позвонил ей. Она сама взяла трубку. «Да, это я», — сказала она. Голос у нее был энергичный и даже, пожалуй, молодой. Он держал под прицелом дверь комнаты, в которой находился параллельный телефон. Перед тем, как звонить, он на секунду заглянул туда и, убедившись, что там никого нет, сделанно разочарованным видом прикрыл дверь, как будто он там кого-то искал, но не нашел. «Да, это я», — сказала она, и у него снова промелькнула мысль о сходстве Веры Аркадьевны с матерью его приятеля. Ее муж, отец приятеля, заведовал мануфактурной базой, а потом ушел на пенсию, а сама она последние годы болела, но даже лежа в постели, она разговаривала повелительно и смотрела на своего сына так, как будто он был виноват в своем карликовом росте и в ее болезни, поджимая тонкие губы, отчего подбородок ее казался еще более выпеченным, как у ее сына, которому это придавало сходство с Плюшкиным. Сердце у него стучало, молотом отдаваясь в ушах. «Мы с вами вчера познакомились. Там. Так вот, я звоню». «Да-да», — почти перебила она его, и он сразу понял, что она ждала его звонка. «Но ведь это вам невыгодно. Всего раз в неделю». И тут же, словно боясь, что спугнет его, быстро добавила: «Какие дни вы хотите?» Она была явно заинтересована в нем, и это прибавило ему смелости. Но дверь комнаты с параллельным телефоном он не упускал из виду. «Это я потом решу. Вы согласны или нет?» «Да, я не против, конечно, если это вас. Только так и нужно, нахрапом», — подумал он и вспомнил строчку из стихов Пастернака: «Или как женщину берут». Он предложил ей встретиться, чтобы поехать вместе осмотреть квартиру. Она согласилась, но время, которое она предложила, его не устраивало, и он настоял на своем. Она безвольно согласилась. Она была окончательно сломлена, но напоследок она успела бросить ему, словно жертва, обидчику, находясь уже на безопасном расстоянии от него: «Захватите паспорт». Паспорт был при нем, он положил его в карман пиджака еще накануне вечером, но решил, что скажет, что у него нет его с собой. Не обязан же он был заезжать домой за паспортом, и, кроме того, вполне мог не услышать этой ее фразы.